Глава 6. Первый рабочий день. Анжелика. Хорошо, что я в комнате одна, и никто меня не видит. Бессильная ярость. И, наверное, на лице все написано. Это я, поубивавшись 5 минут за Одинцовым, присела за компьютер прайс изучить. Ну, конечно. Как я могла подумать, что мне будет легко? Я все же надеялась, что из фразы «электроника» и «бытовая техника» мне достанется последняя. В бытовой технике я хоть немного разбиралась. Пылесосы там, стиральные машины, все эти миксеры и комбайны. Столько их на своем веку отправила на тот свет, что смело могу считаться гробовщиком для домашних агрегатов. Коварный брат Георг, видимо, здраво рассудил, уж если делать обрезание, то кардинально и основательно. Одним махом. Чик, и ты больше не мужик. Шутка. Смеяться после слова «лопата». Потому что засунул меня в отдел по продаже компьютерной техники. Причем там не просто системные блоки и мониторы продавали, а и всю внутренность. Я пыталась, честно. Даже в Google великий лазала и учила наизусть, что есть что. На каком-то этапе я сломалась и решила Юру найти. Как говорится, нет ничего лучше, чем живой человек. Судя по всему, умный и обходительный. Другие топ-менеджерами не бывают. Это вам не картонки, не гнущиеся. При мыслях об Одинцове у меня снова испортилось настроение. Я искренне надеялась, что мне не придется с ним сталкиваться слишком часто. А еще было бы лучше не видеть его совсем. Ну, сидит он себе в офисе. И пусть сидит. А мы тут как-нибудь и без него обойдемся. Я щелкнула сумочкой, поглядела на себя в зеркало, подправила макияж. Немного румяная от злости, но мне даже идет. Поднялась со стула, расправила складочки на юбке. Конечно, красный цвет одежды выбрать слишком смело. Но после 2 бокалов мартини и уговоров Аньки мне эта идея показалась смелой. Революционной, как знамя. В некотором смысле Анька – пророк. Революции в этом месте пахло изо всех щелей. Итак, к бою готово. Я выплыла из комнаты. На местности я ориентировалась прекрасно. Должны же у меня быть какие-то достоинства. О собственной дремучести в области компьютерной техники старалась не думать. Он оказался именно таким, как я его себе представляла. Улыбчивый парень. Юрий Щелкунов, прочитала на бейджике. «Добрый день!» Улыбнулась от всей души и получила такой же луч позитива в ответ. Смотрел мальчик прямо и открыто. Плюс ему в карму. «Вы Лика!» Безошибочно разоблачил он меня. «Да!» Послала ему взгляд из-под ресницы, поймала ответный. Чисто мужской и оценивающий. Правда, мимолетно мальчик умел держать себя в руках. Георгий сказал, что вы поможете мне разобраться во всем. Я обвела рукой несметные богатства и постаралась не дрогнуть. Ни голосом, ни жестом. Но то ли Юрик был в курсе моей беды, то ли уловил невольный трепет. Не бойтесь. Я постоянно буду рядом, если нужно. Поддержу и помогу. И поначалу ничего сложного. У нас, мне кажется, получится отличный тандем. И снова этот полувосхищенный взгляд. «О, мальчик, сколько тебе лет? Я, кажется, старше, но ты так хорош, что женская душа смягчается и ликует». «Начнем с самого простого. Периферийные устройства. Это лишь звучит страшно. На самом деле, удобные штуки, облегчающие работу на компьютере. Вы себе не представляете, как часто выходят со строя мышки, клавиатуры, веб-камеры и прочие периферии. Ну почему же? Как и что выходит со строя, я очень даже прекрасно знала. Можно сказать, спец по уграбливанию всего этого». Периферийного добра. Что значит профи? Все у него по полочкам, четко, чтобы без лишних телодвижений. Почему-то легко зашли все эти устройства ввода информации, устройства вывода, классификация. О, да, это мое. И по полочкам, а главное, вкл и выкл не нужно почти делать. Ну, почти. Проверять на работоспособности эти мышки и клавиатуры все же нужно. Вот что я сразу полюбила, так это флешки. Запакованные наглухо, просто мурр. Вот смотрите, как мы это делаем. Юрик словно ненароком касается моей руки, показывая, как правильно вставлять мышку. Собственно, я в курсе, но практика не помешает. Я так и норовлю всунуть этот конец в USB разъем. Во, вверх ногами. Мы наклонились синхронно, столкнулись лбами. Юрикова рука спрыснула с моей и почему-то коснулась груди. Ну, я почему-то склонна верить случайно, потому что он покраснел, извинения пробормотал. «Какие-то проблемы?» Прорычали за спиной, я вздрогнула, завибрировала, как струна. А самая позорная дрожь по телу волной прошлась, заметная такая, наружная. «Тело, ну ты что в самом-то деле? Совесть у тебя есть? Зачем ты показываешь этому самцу, что трепещешь лишь от звука его голоса? А что делать будем? Вдруг он дотронется ненароком до тебя?» Тело мой внутренний монолог приняло вяло, и только усилием воли удалось его приструнить. «У нас все хорошо, Александр Сергеевич!» Сдула я с глаз выбившуюся прядь волос и поймала его взгляд на своих губах. «Ага, не так-то у тебя все и картонно, как поначалу показалось. Изучаем матчасть». «Это теперь так называется?» — кривит он губы злой саркастической улыбки. «Нет, я бы все же хотела знать, чем я ему не угодила, но не выяснять же отношения на виду у всех. Это как бы мне нужно рычать и злиться, что самое ценное забрал. Умудрился об этом забыть, сделал вид, что я пустое место. А сейчас, спустя 10 елки-палки лет, презирает и ненавидит меня так, что впору задуматься, где и когда ему дорогу перешла». «Лика, простите, это я виноват. Все вышло абсолютно случайно. Юра выводит меня из состояния гляделок. Оказывается, мы с Одинцовым тут дуэль устроили. Кто кого переглядит? Молчаливый диалог. Естественно, этот гад Одинцов выиграл, потому что я поворачиваюсь к Юре и улыбаюсь благосклонно. Все нормально, Юра. Рабочий момент. Продолжим». Но продолжили мы уже не так вдохновенно. За нами наблюдал Одинцов. Стоял, как гора Эверест. То руки в карманах, то на часы поглядывает. Ему что, заняться больше нечем? Или это Гоша ему подробную инструкцию оставил, чтобы следил и не оставлял в покое? «Ну, брат, готовься, я тебе перепосчитаю, как специально собрал все острые углы, чтобы я в первый день вся в синяках ушла отсюда. Но все, что не убивает нас, то делает сильнее». Вскоре мы расслабились. Одинцов примелькался, тем более, что отошел он в сторону, но нет-нет, добросал на нас тяжелые, как булыжники, взгляды. «Что это с ним?» – невольно вырвалось у Юры. Парень задохнул и почти незаметно кивнул в сторону Сашеньки. «У него бывает, да. Придет, всех на уши поставит, но чтобы наблюдал и стоял, не обращая внимания. У него обострение». Я набрала побольше воздуха в легкие, чтобы очень спокойно выдохнуть и не брякнуть чего-нибудь лишнего. Так и подмывала какую-нибудь шпильку в сторону Сашульки отпустить. Но тут мне стало не до того. Все навалилось сразу. Во-первых, покупатели подошли. А во-вторых, Одинцов перестал быть одиноким. К нему подпорхнула нежно-розовая зефирка. Вся такая воздушная и неземная. Мечта поэта, как говорится. И я вдруг почувствовала, что теряю контроль. «Эй, погоди, гад, куда ты?» «Мне сейчас нужно быть очень деловой и спокойной. Каким-то чудом контроль удалось вернуть в семью, стиснуть пальцы на горле и улыбнуться самому первому в моей жизни покупателю. Мужчина! Я почти уверена, что продам ему что угодно». Сашенька целует зефирке ручку. Эротично так, с оттяжкой. «Ну, Одинцов, ну, черствая дубина, погоди!»